Военные афоризмы. Для господ штаб и обер-офицеров с применением к понятиям нижних чинов. Примечание. Из этих дошедших до нас случайно размышлений Фадея Кузьмича мы видим с удивлением, как даровитый сын гениального отца усваивал себе понятия своего века, постоянно его опережая, хотя иногда и заметна борьба между старым и новым временем, на которую обращаем внимание читателя в особых выносках, сделанных, впрочем, на рукописи не нами, а неизвестную рукой, вероятно, командира того же полка, где служил покойный. Нет адъютанта без аксельбанта. Примечание. Разумеется. Подавая сигналы в рог, будь всегда справедлив, но строг. Не для какой-нибудь анюты из пушек делаются салюты. Строя солдатам новые шинели, не забывай, чтобы они пили и ели. Примечание. Здесь видна похвальная заботливость. Я всегда был того же мнения. Фуражировка и ремонтерство требуют сноровки и прозорства. Во всем покорствуя воле монаршей, не уклоняйся от контрмаршей. Не бракуй рекрута за то, что ряб, не всякий в армии глазенап. Примечание. Должно быть, был красавец, но я принял полк уже по его выбытии. Что в конце шеренги стоит фланговый, это для многих дико и ново. Примечание. Разве для вновь поступающих? Насколько полковник с Акулиной знаком, не держи пари с полковым попом. Примечание. Обыграет наверняка по случаю исповеди. Что рота на взводы разделяется, в этом никто не сомневается. Да будет целью солдатской амбиции точная пригонка амуниции. Примечание. Солдат имеет и другую амбицию — служить престол Отечеству. Странно ограничивать цель стремлений. Хоть твои ребята полные коросты, все ж годятся на аванпосты. Что нельзя командовать шепотом, это доказано опытом. Лучшую жидовскую квартиру следует отводить командиру. Примечание. Отчего же жидовскую? В летнее время под тенью акации приятно мечтать о дислокации. Проходя город Кострому, заезжай справа по одному. Примечание. Это можно отнести и к другим городам. Видна односторонность. Чтобы полковнику служба везла, он должен держать полкового козла. Примечание. В этом нет никакого смысла. К чему тут козел? в гарнизонных стоянках довольно примеров, что дети похожи на господ офицеров. Примечание. Я сам это заметил. Курящий цигару над камуфлетом рискует быть отпетым. Во время дела сгоряча не стреляй в полкового врача. 2 голубя, как 2 родные брата жили. А есть ли у тебя с наливкою бутыли? Примечание. Довольно остро. Если ни правый, ни левый фланг у тебя ненадежны, пишися кранк. Зато нас любит отец Герасим, что мы ему бороду фаброй красим. Для ремонтерства и фуражировки трудно обойтись без сноровки. Примечание. Повторение было уже сказано в пункте 5. Будь расторопен, и от году до году полк принесет тебе более доходу. Примечание. Да, когда справочные цены высоки. Оттого наши командиры и лысы, что у них прическу объели крысы. Примечание. Это прямо на меня. Если бы он не скончался, я посадил бы его под арест. В том каптен Армусова Варвара виною, что щи у нас без привара. Часто завидую я строкам, что у них служба с коротким сроком. Примечание. Опять нет смысла. Сороки не служат. На берегах и Жоры, и Тосны наши гвардейцы победоносны. Примечание. Неприличный намек на маневры. Что нету телесного наказания, это зависит от приказания. Примечание. Совершенно справедливо. Не говори, меня бить не по чину. Спорят погоны и выпарют спину. Примечание. Отсталое понятие. У меня в полку не бьют с тех пор, как запрещено. То не может понравиться бабам, когда скопец командует штабом. Примечание. Когда же это бывает? Кто не брезгает солдатской задницей, тому и фланговой служит племянницей. Примечание. Во-первых, плохая рифма. Во-вторых, страшный разврат, заключающий в себе идею двоякого греха. На это употребляются не фланговые, а барабанщики. Клапан, погончик, петличка, репей. С этим, солдат, хоть не ешь и не пей. Примечание. Ну, это преувеличено. Что за беда, что ни хлеба, ни кваса, пуля найдет солдатское мясо. Примечание. Видна некоторая жестокость. Не говори, в походе я слаб, смотри, как шагает Глазенапп. Примечание. Опять Глазенапп. В списках, значит, переведен в гвардию. Жаль, что не застал, когда принял полк. Я бы ставил его в пример в каждом приказе. У бережливого командира в поход хоть нет сухарей, а есть доход. Примечание. Если бы он не умер, я нарядил бы его на 3 лишних дежурства. Хоть моя команда и слабосильна, зато в кармане моем обильно. Примечание. Дерзость. Счастье, что умер. Не забыть сказать Герасиму, чтобы перестал поминать. Пусть умирают дураки, были б целы тюфяки. Если прострелят тебя в упор, пой, ширен, верен, Христофор. Марш вперед, ура, Россия! Лишь амбиция была б, брали форты не такие, Бутеноп и Глазенап. Продолжай атаку смело, хоть тебе и пуля в лоб. Посмотри, как лезут в дело Глазенап и Бутеноп. Отбой, когда затрубит, не минуй румяных баб. Посмотри, как их голубят Бутеноп и Глазенап. Если двигаются тихо, не жалей солдатских... Посмотри, как порют лихо Глазенап и Бутеноп. Пусть тебя на вылет ранят, марш вперед на вражий штаб. Слышишь там, как барабанят Бутеноп и Глазенап? Но враги уж отступают, в их сердца проник озноб. Посмотри, как их пугают Глазенап и Бутеноп. Стой, шабаш! Языцы сдались, каждый стал России раб. Посмотри, как запыхались Бутеноп и Глазенап. Мир подписан, все пируют, бал дает бригадный поп. Посмотри, как вальсируют Блазенап и Гутеноп. Примечание. Это совсем не афоризмы, а более сбивается на солдатскую песню. Впрочем, написано в хорошем духе. Велю адъютанту передать песенникам. Но кто же Бутеноп? В последней строке фамилии перековерканы. Приказать аудитору, чтоб переправил, сохраняя рифму. Если ты голоден и наг, будь тебе утехой учебный шаг. По мне полковник хоть провалился, жила б майорская Василиса. Примечание. Покорно благодарю. Худо, когда в дивизии не достает провизии. Примечание. А в полку еще хуже. Не спрашивай, какой там редут, а иди, куда ведут. Держи только свою дирекцию, а тебе уж сделают вивисекцию. Примечание. Должно быть, посещал университет. У нас гостила дочь инженера из водяных сообщений. Сама потрошила лягушек. Господа офицеры очень хвалили. Материалисты и нигилисты разве годятся только в гарнисты? Примечание. Ну нет, сомневаюсь. На это нужны грудь и ухо. Казначей уж как ни верти, а все не достает. 5 сотен. Примечание. Можно пополнить раскладку на непредвиденные расходы. Если ищешь рифмы на Европа, то спроси у Бутенопа. Примечание. Кстати, подвернулся Бутеноп. Ну а если бы его не было... Приказать аудитору, чтоб подыскал еще рифмы к Европе, кроме... Ешь себе кашу с сальцем, а команду считай по пальцам. Айферлифит, тюрлю-тю-тю, у нашего майора задница в дегтю. Примечание. Когда это было, я что-то не припомню. Будь в отступлении проворен, как перед Крестовским Корж и Суворин. Суворин и Буренин, хоть и штатские, но в литературе те же фурштатские. Примечание. Что это за люди? Никогда про них не слыхал. Должно быть из фурлейтов. Не смотри, что в ранце дыра. Иди вперед и кричи «Ура!» То-то житье было в штабу, когда начальником был КЦБУ. Примечание. С этим я согласен. Не дерись на дуэли, если жизнь дорога. Откажись, как Буренин, и ругай врага. Примечание. Ишь, прохвост. Что все твои одеколоны, когда идешь позади колонны? Отнесем Акулина попу фунт чаю. Без того, говорит, не обвенчаю. Охота полковому попу вплоть до развода ездить на пупу. Сумка, ледунка, манерка, лафет. Господин поручик, кеске ву фет? Примечание. Украдено. Это любимая поговорка нашего полкового доктора. Что вы делаете? Французское кеске се ву фе. При виде исправной амуниции, как презренны все конституции. Примечание. Мысль хороша, но рифма никуда не годится. Приказать аудитору исправить. Не будь никогда в обращении груб. Смотри, как себя держит Глазенапп. Примечание. Отдать аудитору. Боже мой, как я рад! Завтра назначен церковный парад! Примечание. Вот это хорошо! Всем завтра ехать к Преосвященному, человеку умному и почтенному. Господам офицерам, подходя к руке, держать палец на темлячке. Чтоб во время закуски господа юнкера не прятали осетров в кивера. Наказать юнкеру Шмидту, чтобы быть ему чище обриту. Мне с адъютантом и с майором занимать владыку разговором. Впрочем, в почтительном расстоянии опустить взор и хранить молчание. Лишь только кончится обед, всем грянуть залпом много лет. Перед отъездом, подходя к руке, опять держать палец на темлячке. Примечание. Да какие же это афоризмы? Это взято прямо из моего приказа, когда мы всем полком ездили поздравить владыку. Есть ли на свете что-нибудь горше, как быть сотрудником при Корше? Примечание. В этом афоризме не вижу ничего военного. И кто опять этот Корж? Не нам, господа, подражать Плинию. Наше дело выравнивать линию. Не нужны нам никакие фермы-модели, были бы сводни и бордели. Для нас овцеводство и скотоводство — это, господа, наше производство. Примечание. Опять все это украдено. Все из моей речи, которую я говорил в день водосвятия. Наш полковник, хотя не пьяница, но зато фабрица и румянится. Примечание. Ах, он про хвост. Если я когда и употреблял румяны, то, конечно, не для лица, а ему почему знать? Ах, господа, быть беде, господин полковник сидит на беде. Примечание. Неправда, никогда в жизни не сиживал. Господа офицеры, шилды, шивалды, пустимтесь в присядку, поднявшие фалды. Примечание. Видно, похвальное сближение с нижними чинами. Не забыть отнести к прогрессу. Чтобы нам, господа, взять по хлысту, постигать прохожих на мосту. Примечание. Шалость, могущая навлечь неприятности, справиться было ли исполнено. Тому удивляется вся Европа, какая у полковника обширная шляпа. Примечание. Чему удивляться? Обыкновенное, с черным султаном, я от формы не отступаю насчет неправильной рифмы. Надо дать аудитору, чтобы приискал другую. Будемте, господа, стоять по чину, пока адъютант выводит лучину. Примечание. А это когда мы ездили в Житомир на пикник. Все у меня одеты по форме. Зачем мне заботиться о корме? Примечание. Если встретимся на том свете, посажу в нужник под арест на 2 недели. Господа, откроемте подписку, поднесем полковнику глиняную миску. Примечание. А чего же глиняную? Неуместная шутка. Если продуемся в карты играя, поедем на Волынь для обрусения края. Или выпросим комиссию на Подоле и останемся там как можно доле. Примечание. Я и сам не прочь, но, говорят, все места розданы. Следовало бы распространить и на остальные губернии. Начнем с того обрусения, что каждый себе выберет имение. Действуя твердо и предвзято, можно добраться и до майората. Хоть мы русское имя срамим, зато послужим себе самим. Те, кто помещиков польских душили, делали пробу ин анима вилли. Когда совсем уж ограбим их, тогда доберемся и до своих. Держаться партии народной и современно, и доходно. Люблю зато меньшую братью, что ею колю аристократию. Хорошо ловить рыбу, где ток воды мутен, да здравствует Черкасский и Милютин. Примечание. Совершенно сбился с толку. Тут нет ничего военного. Более относится к гражданской деятельности. Сегодня не поеду на развод. У меня немного болит живот. Даже с трудом на ногах стою. Принести мне бобровую струю. Шум в ушах и на языке кисло. Нижняя губа совсем отвисла. Уж не разбит ли я параличом послать за полковым врачом? Спереди плохо, сзади еще хуже. Точно сижу я в холодной луже. Не надо боли, ни лекарств, ни корму. Оденьте меня в парадную форму. Ширин, вырин, штык, молодец. Не могу боли, приходит конец. Примечание. Нечего сказать, умер как солдат. Приказать слабосильной команде, чтоб похоронила его с почестями. Отменяю прежнее приказание и позволяю Герасиму поминать. Соорудить над его могилой небольшой памятник в виде кивера с надписью «Был исправен». Издержки разложить на покупку муки, а также наверстать уменьшением привара к солдатским пайкам. Остаток от расходов в кассу не класть, передать мне лично. Церемониал погребения тела в бозе усопшего поручика и кавалера Фадея Кузьмича П. Составлен аудитором вместе с полковым адъютантом 22 февраля 1821 года в Житомирской губернии близ города Радзивилово. Утверждаю. Полковник. Примечание. Для себя я, разумеется, места не назначил. Как начальник я должен быть одно время везде и предоставляю себе разъезжать по линии и вдоль колонны. Впереди идут два гарниста. Играют отчетисто и чисто. Идет прапорщик Густав Бауэр. На шляпе и фалдах несет трауэр. По обычаю из коней заведенному идет майор, пеший по конному. Идет каптенармус во главе капральства, пожирает глазами начальство. Два фурлейта ведут кобылу, она ступает тяжело и уныло. Это та самая кляча, на которой ездил виновник плача. Идет с печальным видом казначей, проливает слезный ручей. Идут хлебопеки и квартирьеры, хвалят покойника манеры. Идет аудитор, надрывается, с похвалою о нем отзывается. Едет в коляске полковой врач, печальным лицом умножает плач. На козлах сидит фершел из Севастополя, поет плачевно, ни одна вопль. Идет с кастрюлею квартирмейстер, несет для кутьи крахмальный клейстер. Идет майорская Василиса, несет тарелку полную риса. Идет с блюдечком отец Герасим, несет изюму гривен на семь. Идет первый роты фельдфебель, несет необходимую мебель. Три бабы с флером вокруг повойника несут любимые блюда покойника. Ножки, печенку и пупок под соусом. Все три они вопят жалобным голосом. Идут Бурянин и Суворин, их плач о покойнике не притворен. Идет, повеся голову, корж, рыдает и фыркает, как морж. Идут гуси, индейки и утки, здесь помещенные боли для шутки. Идет мокрая от слез курица, Не то смеется, не то хмурится. Едет сама траурная колесница, на балдахине поет райская птица. Идет слабосильная команда с шансовым инструментом, за ней телега с кирпичом и цементом. Между двух прохвостов идет уездный зодчий, рыдает изо всей мочи. Идут четыре ветеринара с клестирами на случай пожара. Господа юнкера несут регалии, пряжку, темляк, репеек и так далее. Идут господа офицеры по два в ряд, о новой вакансии говорят. Идут славянофилы и нигилисты, у тех и у других ногти нечисты. Ибо если они не сходятся в теории вероятности, то сходятся в неопрятности. И поэтому нет ничего слюнявее и плюгавее русского безбожия и православия. На краю разверстой могилы имеют спорить нигилисты и славянофилы. Первые утверждают, что кто умрет, тот весь обращается в кислород. Вторые, что он входит в небесные угодья и делается братчиком Кирилла Мефодия, и что верные вести оттудова получила сама графиня Блудова. Для решения этого спора стороны приглашают аудитора. Аудитор говорит: «Рай-диди-рай, покойник отправился прямо в рай». С этим отец Герасим соглашается, и погребение совершается. Исполнить, как сказано выше, полковник. Примечание полкового адъютанта. После тройного залпа из ружей в виде последнего салюта человеку и товарищу господин полковник вынул из заднего кармана батистовый платок и, отерев им слезы, произнес следующую речь. «Господа штаб и обер-офицеры, мы проводили товарища до последней квартиры. Отдадим же долг его добродетели. Он умом равен Аристотелю. Стратегикой уподоблялся на войне самому Кутузову и Жамини. Бескорыстием был равен Аристиду, но его сразила простуда. Он был красою человечества, помянем же добром его качество. Господа офицеры, после погребения прошу вас всех к себе на собрание. Я поручил юнкеру фон Богт устроить нечто вроде пикника. Это будет и закуска, и вместе обед. Итак, левое плечо вперед! Заплатить придется очень мало, не более 5 рублей с рыла. Разойдемся не прежде, как к вечеру. Да здравствует Россия! Ура!» Примечание отца Герасима. «Видяй сломицу в оке ближнего, не зрить своем ниже бруса. Строг и свиреп быши к рифмам ближнего твоего, сам жаки свинья непотребные, рифмы негодные и уху зело вредящие сплел еси. Иди в огонь вечный, анафема». Примечание рукою полковника. «Посадить Герасима под арест за эту отметку? Изготовить от моего имени отношение ко владыке, что Герасим искажает текст, называя сучец сломицею? Это все равно, что если б я отворот назвал погонами». Доклад полкового адъютанта. «Так как отец Герасим есть некоторым образом духовное лицо, находящееся в прямой зависимости от консистории и святого синода, то не будет ли отчасти неловко подвергнуть его мере административной посаждением его под арест, установленной более для проступков по военной части?» Отметка полковника. «А мне что за дело? Все-таки посадить после пикника». Примечание полкового адъютанта. Узнав о намерении полковника, отец Герасим изготовил донос графу Аракчееву, в котором объяснял, что полковник 2 года не был на исповеди. О том же изготовил он донос и архипастырю Фотию и прочел на пикнике полковнику отпуски. Однако, когда подали горячее, не отказался пить за здоровье полковника, причем полковник выпил и за его здоровье. Это повторялось несколько раз, и после «Блан-манже» и «Суфле-вертю», когда господа офицеры танцевали в присядку, полковник и отец Герасим обнялись и со слезами на глазах сделали 3 тура мазурки, а дело предали забвению. При этом был отдан приказ, чтобы господа офицеры и юнкера, а равно и нижние чины, не смели исповедоваться у посторонних иереев, а только у отца Герасима, под опасением для господ офицеров 3-недельного ареста, для господ юнкеров – дежурств при помойной яме, а для нижних чинов – телесного наказания. Плоды раздумья, мысли и афоризмы. Обручальное кольцо есть первое звено в цепи супружеской жизни. Жизнь нашу можно удобно сравнивать со своенравной рекою, на поверхности которой плавает челн, иногда укачиваемый тихоструйную волною, нередко же задержанный в своем движении мелью и разбиваемый о подводный камень. Нужно ли упоминать, что сей утлый челн на рынке скороприходящего времени есть никто иной, как сам человек? Никто не обнимет необъятного. Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы величиною еще больше. Нет вещи столь малой, в которую не вместилось бы еще меньше. Смотри в корень! Лучше скажи мало, но хорошо. Наука изощряет ум, учение вострит память. Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь? Самопожертвование есть цель для пули каждого стрелка. Память человека есть лист белой бумаги. Иногда напишется хорошо, а иногда дурно. Слабеющая память подобна потухающему светильнику. Слабеющую память можно также сравнивать с увядающую незабудкой. Слабеющие глаза всегда уподоблю старому потускневшему зеркалу, даже надтреснутому. Воображение поэта, удрученного горем, подобно ноге, заключенной в новый сапог. Влюбленный в одну особу страстно, терпит другую токмо по расчету. Если хочешь быть красивым, поступи в гусары. Одиян благодательную природою получил свыше дар портного искусства. Не будь портных, скажи, как различил бы ты служебное ведомство? Открывая истину от друзей, кому ты откроешься? Что есть лучшего? сравнив прошедшее, свести его с настоящим. Полезнее пройти путь жизни, чем всю Вселенную. Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. Женатый повеса воробью подобен. Усердный врач подобен пеликану. Эгоист подобен давно сидящему в колодце. Гений подобен холму, возвышающемуся на равнине. Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. Начало ясного дня смело уподоблю рождению невинного младенца. Быть может, первый не обойдется без дождя, а жизнь второго без слез. Если бы тени предметов зависели не от величины сих последних, а имели бы свой произвольный рост, то, может быть, вскоре не осталось бы на всем земном шаре ни одного светлого места. Стрельба в цель упражняет руку и причиняет верность глазу. Бердыш в руках воина – то же, что меткое слово в руках писателя. Магнитная стрелка, непреодолимо влекомая к северу, подобна мужу, который блюдет законы. Первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти. Смерть для того поставлена в конце жизни, чтобы удобнее к ней приготовиться. В доме без жильцов известных насекомых не обрящешь. Ничего не доводи до крайности. Человек, желающий трапезовать слишком поздно, рискует трапезовать на другой день поутру. Пища столь же необходима для здоровья, сколь необходимо приличное обращение человеку образованному. «Зачем, — говорит эгоист, — стану я работать для потомства, когда оно ровно ничего для меня не сделало?» Несправедлив ты, безумец. Потомство сделало для тебя уже то, что ты, сближая прошедшее с настоящим и будущим, можешь по произволу считать себя младенцем, юношей и старцем. Вытапливай воск, но сохраняй мед. Пояснительные выражения объясняют темные мысли. Не всякому человеку даже гусарский мундир к лицу. Бди! Камергер редко наслаждается природой. Никто не обнимет необъятного. Три дела, однажды начавши, трудно кончить. А. Вкушать хорошую пищу. Б. Беседовать с возвратившимся из похода другом. И В. Чесать, где чешется. Прежде чем познакомишься с человеком, узнай, приятно ли его знакомство другим. Thank you. здоровье без силы, то же, что твердость без упругости. Все говорят, что здоровье дороже всего, но никто этого не соблюдает. Достаток распутного равняется короткому одеялу. Натянешь его к носу, обнажатся ноги. Не расстравляй раны ближнего, страждущему предлагай бальзам. Копая другому яму, сам в нее попадешь. Если у тебя спрошено будет, что полезнее, солнце или месяц, ответствуй месяц, ибо солнце светит днем, когда и без того светло, а месяц ночью. Но, с другой стороны, солнце лучше тем, что светит и греет, а месяц только светит, и то лишь в лунную ночь. Самолюбие и славолюбие – суть лучшие удостоверения бессмертия души человеческой. Душа индейца, верящего в метампсихозию, похоже на червячка в коконе. Рассуждай токмо о том, о чем понятия твои тебе сие дозволяют. Так, не зная законов языка иракезского, можешь ли ты делать такое суждение по всему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо? Принимаясь за дело, соберись с духом. Перо, пишущее для денег, смело уподоблю шарманке в руках скитающегося иностранца. Щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом. Не робей перед врагом. Лютейший враг человека — он сам. И терпентин на что-нибудь полезен. Всякий необходимо причиняет пользу, употребленный на своем месте. Напротив того, упражнения лучшего танцмейстера в химии неуместны. Советы опытного астронома в танцах глупы. Часами измеряется время, а временем жизнь человеческая. Но чем, скажи, измеришь ты глубину Восточного океана? Говорят, что труд убивает время, но сие последнее, нисколько от этого не уменьшаяся, продолжает служить человечеству и всей Вселенной постоянно в одинаковой полноте и непрерывности. На дне каждого сердца есть осадок. Под сладкими выражениями таятся мысли коварные, так от курящего табак нередко пахнет духами. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Никто не обнимет необъятного. Болтун подобен маятнику, того и другого надо остановить. Два человека одинаковой комплекции дрались бы недолго, если бы сила одного превозмогла силу другого. Не все стриги, что растет. Ногти и волосы даны человеку для того, чтобы доставить ему постоянное, но легкое занятие. Иной певец подчас хрипнет. Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходимо канифоль смычку виртуоза. Единожды солгавши, кто тебе поверит? Жизнь — альбом, человек — карандаш, дела — ландшафт, время — гумми-эластик, и отскакивает, и стирает. Продолжать смеяться легче, чем окончить смех. Смотри вдаль, увидишь даль. Смотри в небо, увидишь небо. Взглянув в маленькое зеркальце, увидишь только себя. Где начало того конца, которым оканчивается начало? Чем скорее проедешь, тем скорее приедешь. Если хочешь быть счастливым, будь им. Не в совокупности ищи единство, но более в единообразии разделения. Усердный в службе не должен бояться своего незнания, ибо каждое новое дело он прочтет. Петух пробуждается рано, но злодей еще раньше. Усердие все превозмогает. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. И устрица имеет врагов. Возобновленная рана много хуже противу новой. В глубине всякой груди есть своя змея. Только в государственной службе познаешь истину. Иного прогуливающегося старца смело уподоблю песочным часам. Не шути с женщинами, эти шутки глупы и неприличны. Чрезмерный богач, не помогающий бедным, подобен здоровенной кормилице, сосущей с аппетитом собственную грудь у колыбели голодающего дитяти. Магнит показывает на север и на юг. От человека зависит избрать хороший или дурной путь жизни. На чужие ноги лосины не натягивай. Человек раздвоен снизу, а не сверху, для того, что две опоры надежнее одной. Человек ведет переписку со всем земным шаром, а через печать сносится даже с отдаленным потомством. Глупейший человек был тот, который изобрел кисточки для украшения и золотые гвоздики на мебели. Многие люди подобны колбасам. Чем их начинят, то и носят в себе. Чувствительный человек подобен сосульке. Пригрей его. Он растает. Многие чиновники стальному перу подобны. Специалист подобен флюсу. Полнота его односторонняя. В здании человеческого счастья дружба возводит стены, а любовь образует купол. Взирая на высоких людей и на высокие предметы, придерживай картуз свой за козырек. Плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно обнять необъятное. Земной шар, обращающийся в беспредельном пространстве, служит пьедесталом для всего на нем обретающегося. Если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол», не верь глазам своим. Муравьиные яйца, более породившие их твари, так и слава даровитого человека далеко продолжительнее собственной его жизни. Всякая вещь есть форма проявления беспредельного разнообразия. Во всех частях земного шара имеются свои, даже иногда очень любопытные, другие части. Глядя на мир, нельзя не удивляться. Самый отдаленный пункт земного шара к чему-нибудь да близок, а самый близкий – от чего-нибудь да отдален. Философ легко торжествует над будущую и минувшую скорбями, но он же легко побеждается настоящую. Небо, усеянное звездами, всегда уподоблю груди заслуженного генерала. Доблий муж подобен мавзолею. Примечание. Доблий, доблестный, церковно-славянское. Вакса чернит с пользою, а злой человек с удовольствием. Пороки входят в состав добродетели, как ядовитые снадобья в состав целебных средств. Из всех плодов наилучшие приносят хорошее воспитание. Любовь, поддерживаясь, подобно огню непрестанным движением, исчезает купно с надеждою и страхом. Рассчитано, что петербуржец, проживающий на Солнцепеке, выигрывает 20% здоровья. Человеку даны две руки на тот конец, дабы он, принимая левую, раздавал правую. Иногда достаточно обругать человека, чтобы не быть им обманутым. В сепаратном договоре не ищи спасения. Ревнивый муж подобен турку. Почти всякий человек подобен сосуду с кранами, наполненному живительную влагою производящих сил. Умная женщина подобна Семирамиде. Любой фат подобен трясогузке. Вестовщик решету подобен. Девицы вообще подобны шашкам. Не всякой удается, но всякой желается попасть в дамки. всегда держись начеку. Спокойствие многих было бы надежнее, если бы дозволено было относить все неприятности на казенный счет. Не ходи по косогору, сапоги стопчешь. Советую каждому, даже не в особенно сырую и ветреную погоду, закладывать уши хлопчатую бумагою или морским канатом. Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? Снег считают саваном омертвевшей природы, но он же служит первопутьем для жизненных припасов. Так разгадайте же природу! Барометр в земледельческом хозяйстве может быть с большой выгодой заменен усердную прислугою, страдающую нарочитыми ревматизмами. Собака, сидящая на сене, вредна, курица, сидящая на яйцах, полезна. От сидячей жизни тучнеют, так всякий меняло жирен. Неправое богатство подобно крес-салату, оно растет на каждом войлоке. Всякая человеческая голова подобно желудку, одна переваривает входящую в оную пищу, а другая от нее засоряется. Вещи бывают великими и малыми не токмо по воле судьбы и обстоятельств, но также по понятиям каждого. И сага, употребленная не в меру, может причинить вред. Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь в нем пятна. Время подобно искусному управителю, непрестанно производящему новые таланты взамен исчезнувших. Талантами измеряются успехи цивилизации, и они же представляют верстовые столбы истории, служа телеграммами от предков и современников к потомству. И при железных дорогах лучше сохранять двуколку. Покорность охлаждает гнев и дает размер взаимным чувствам. Если бы все прошедшее было настоящим, а настоящее продолжало существовать наряду с будущим, кто был бы в силах разобрать, где причины и где последствия? Счастье подобно шару, который подкатывается. Сегодня под одного, завтра под другого, послезавтра под третьего, потом под четвертого, пятого и так далее. Соответственно, числу и очереди счастливых людей. Иные настойчиво утверждают, что жизнь каждого записана в книге бытия. Не совсем понимаю, почему многие называют судьбу индейкою, а не какую-либо другую, более на судьбу похожую птицу. Козыряй! Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту. Издание некоторых газет, журналов и даже книг может приносить выгоду. Никогда не теряй из виду, что гораздо легче многих не удовлетворить, чем удовольствовать. Хорошего правителя справедливо уподобляют кучеру. Добрая сигара подобна земному шару. Она вертится для удовольствия человека. Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые. Иначе такое бросание будет пустою забавою. Благочестие, ханжество, суеверие. Три разницы. Степенность есть надежная пружина в механизме общежития. У многих катание на коньках производит одышку и трясение. Опять скажу, никто не обнимет необъятного. Плоды раздумья, не включавшиеся в собрание сочинений Козьмы Прудкова. Мысли и афоризмы. Добродетель служит сама себе наградой. Человек превосходит добродетель, когда служит и не получает награды. Вред или польза действия обуславливается совокупностью обстоятельств. Не будь цветов, все ходили бы в одноцветных одеяниях. Ветер есть дыхание природы. На беспристрастном безмене истории кисть Рафаэля имеет одинаковый вес с мечом Александра Македонского. Не покупай каштанов, но бери их на пробу. Смерть и солнце не могут пристально взирать друг на друга. Сократ справедливо называет бегущего воина трусом. Весьма остроумно замечает Фейербах, что взоры беспутного сапожника следят за штопором, а не за шилом, отчего и происходят мозоли. Друзья мои, идите твердыми шагами по стезе, ведущей в храм Согласия, а встречаемые на пути препоны преодолевайте с мужественной кротостью льва. Стремись уплатить свой долг, и ты достигнешь двоякой цели, ибо тем самым его исполнишь. Правда, не вышла бы из колодезя, если бы сырость не испортила ее зеркало. Глупец гадает. Напротив того, мудрец проходит жизнь как огород, наперед зная, что кое-где выдернется ему репа, а кое-где и редька. Век живи! Век учись, и ты, наконец, достигнешь того, что, подобно мудрецу, будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь. Сребролюбцы, сколь ничтожны ваши стяжания, коли все ваши сокровища не стоят одного листка из лаврового венка поэта. Огорошенный судьбою, ты все ж не отчаивайся. Дознано, что земля своим разнообразием и великостью нас поражающая, показалась бы в солнце находящемуся смотрителю только как гладкий и ничтожный шарик. Соразмеряй добро, ибо как тебе ведать, куда оно проникнет? Лучи весеннего солнца, предназначенные токмо для согревания земляной поверхности, нежданно проникают и к месту, где лежат сапфиры. Человек довольствует вожделения свои на обоих краях земного круга. Не уступай малодушно всеобщим желаниям, если они противны твоим собственным, но лучше, хваля он и притворно, и нарочно оттягивая время, норови надуть своих противников. Человек умирает, и ордена его остаются на лице земли. Прихоти производят разнородные действия во нраве, как лекарство в теле. Поздравляя радующегося о полученном ранге, разумный человек поздравляет его не столько с рангом, сколько с тем, что получивший ранг, талика онному радуется. Не всякий генерал от природы полный. Отнюдь не принимай почетных гостей в разорванном халате. Не завидуй богатству. Французский мудрец однажды остроумно заметил, что сетующий господин в позлощенном портшезе нередко носим веселыми носильщиками. Бывает, что усердие превозмогает и рассудок. Никто по Сенекиному сказанию не может оказать добродетели в другом случае, как в несчастье. Перочинный ножичек в руках искусного хирурга далеко лучше иного приострого ланцета. Незрелый ананас для человека справедливого всегда хуже зрелой смородины. Одного яйца два раза не высидишь. Пробка шампанского, с шумом взлетевшая и столь же мгновенно не спадающая, вот изрядная картина любви. Начиная свое поприще, не теряй, о юноша, драгоценного времени. Стоящие часы не всегда испорчены, а иногда они только остановлены, и добрый прохожий не применет в стенных покачнуть маятник, а карманные завести. Ничто существующее исчезнуть не может, так учит философия, и потому несовместно с вечной правдой доносить о пропавших без вести. И самый последний нищий при других условиях способен быть первым богачом. Не поступай в монахи, если не надеешься выполнить обязанности свои добросовестно. Лжет непростительно, кто уверяет, будто все на свете справедливо. Так изобретший употребление сандарака может быть вполне убежден, что имя его останется неизвестно потомству. Даже летом, отправляясь в вояж, бери с собой что-либо теплое, ибо можешь ли ты знать, что случится в атмосфере? Некоторые образцом непостоянства выставляют мужчину, другие – женщину, но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с теми, ни с другими, ибо всего переменчивее – петербургская атмосфера. Иногда слова, напечатанные курсивом, много несправедливее тех, которые напечатаны прямым шрифтом. Укрываться от дождя под дырявым зонтиком столь же безрассудно и глупо, как чистить зубы наждаком или сандараком. Пустая бочка Диогена имеет такой же свой вес в истории человеческой. Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно. У всякого портного свой взгляд на искусство. Не всякому офицеру мундир к лицу. Одна природа неизменна, но и та имеет свои. Весну, лето, зиму и осень. Как же хочешь ты придать неизменность формам тела человеческого? Трудись, как муравей, если хочешь быть уподоблен пчеле. Что есть хитрость? Хитрость есть оружие слабого и ум слепого. Мудрость подобна черепаховому супу, не всякому доступна. Знай, читатель, что мудрость уменьшает жалобы, а не страдания. Военные люди защищают отечество. Светский человек бьет на остроумие и, забывая ум, умерщвляет чувства. Имея в виду какое-либо предприятие, помысли, точно ли оно тебе удастся. Коэффициент счастья в обратном содержании к достоинству. Люди не перестали бы жить вместе, хотя бы разошлись в разные стороны. Легче держать вожжи, чем бразды правления. Неискусного вождя, желающего уподобиться Аттиле, смело назову нагайкой провидения. Дружба согревает душу, платье – тело, а солнце и печка – воздух. Приятно полоскать дитя или собаку, но всего необходимее – полоскать рот. И мудрый Вольтер сомневался в ядовитости кофе. Питомец рангов нередко портится. Люби ближнего, но не давайся ему в обман. Настоящее есть следствие прошедшего, а потому непрестанно обращай взор свой на зады, чем сбережешь себя от знатных ошибок. Степенность равноприлична юноше и убеленному сединами старцу. Не печалуйся в скорбях, уныние само наводит скорби. Исполнение предприятия приятно щекочет самолюбие. Не всякая щекотка доставляет удовольствие. Не прибегай к щекотке, желая развеселить знакомую, иная назовет тебя за это невежей. Говоря с хитрецом, взвешивай ответ свой. Не во всякой игре тузы выигрывают. Детям, у коих прорезываются зубы, смело присоветую фиалковый корень. Купи прежде картину, а после рамку. Благополучие, несчастье, бедность, богатство, радость, печаль, убожество, довольство – суть различные явления одной исторической драмы, в которой человеки репетируют роли свои в назидании миру. Чужой нос – другим соблазн. Благочестие и суеверие – две разницы. Начинай от низшего степени, чтобы дойти до высшего. Другими словами, не чеши затылок, а чеши пятки. Человек, возведи взор свой от земли к небу. Какой удивление достойный является там порядок. От малых причин бывают весьма важные последствия. Так отгрызение заусенца причинило моему знакомому рак. Англичанин не любит мясо, которое не в полсыра. Ценность всего условна. Зубочистка в бисерном чехле, подаренная тебе в сувенир, несравненно дороже 2 рубля с полтиной. Почти всякое морщинистое лицо смело уподоблю груше, вынутой из компота. Без надобности носимый набрюшник вреден. Двое несчастных, находящихся в дружбе, подобны 2 слабым деревцам, которые, одно на другое опершись, легче могут противиться бурям и всяким неистовым ветрам. Моменты свидания и разлуки – суть для многих самые великие моменты в жизни. Если хочешь быть покоен, не принимай горя и неприятностей на свой счет, но всегда относи их на казенный. Не всякий капитан – исправник. И в самых пустых головах любовь нередко преострые выдумки рождает. Разум показывает человеку не токмо внешний вид, красоту и доброту каждого предмета, но и снабдевает его действительным оного употреблением. И египтяне были в свое время справедливы и человеколюбивы. Есть ли на свете человек, который мог бы обнять необъятное? Отыщи всему начало, и ты многое поймешь. Новые сапоги всегда жмут. Если бы вся Вселенная обратилась в одно государство, то как не установить повсюду одинаковых законов? Пруссия должна быть королевством. Если бы хоть одна настоящая звезда упала на заслуженную грудь, то не осталось бы ни того человека, ни даже самых отдаленных его единомышленников. Когда народы между собою дерутся, это называется войною. Полиция в жизни каждого государства есть.